Часть вторая. Христианство Христа. Глава шестая. Ветхозаветное наследие в христианстве. После разрушения Иерусалима разрыв христианства с иудейскими традициями стал свершившимся фактом. И внутренняя связь христианства с иудейством распалась сама собою. Острота противостояния между иудеохристианами и христианами-эллинистами, последователями Петра и последователями Павла, отошла в прошлое. С крушением престижа Иерусалима основы иудаизма уже не имели реального значения, и сохранение их в христианстве не влекло за собой признание всего иудейского мировосприятия. В результате актуальное некогда противостояние между ветхозаветным и новозаветным мышлением постепенно сменилось на противостояние в рамках уже новозаветного мышления, но теперь уже между сущностью и формой христианства, между его мистическим и профанным содержанием, между диалектиками и догматиками. За христианами-мистиками было богатство всей восточной традиции, ее таинство и мистерии, высочайшая греческая философия. За сторонниками же массовости и буквализма лишь то, что веками с отвращением взирало на эллинский мир, а именно ветхозаветный яхвизм. С привнесением христианства ветхозаветных атавизмов с епископальной церковью произошла удивительная метаморфоза. Догматизаторы этой церкви, оставаясь эллинистами и так же, как и прочие эллинисты, проповедуя отмену Христом ветхозаветной обрядности, вознесли внешние формы жизни Иисуса, его воспитание в иудейской традиции, еврейское происхождение по матери и прочее, в ущерб сокровенному значению его учения. То, что Иисус говорил только окружавшим его евреям, то есть на понятном им языке и с использованием строк из их же Писания, догматики церкви приняли за признак национальной праведности. В действительности же этот народ был серьезно болен. Яхвизм, доктринально оформившийся, вероятно, за 2-3 века до рождения Иисуса, был использован его апологетами против естественного, врожденного человеческого качества, взаимосотрудничества и кооперации. Какими бы историями ни были заполнены ветхозаветные книги, у каких бы народов эти истории ни были почерпнуты, яхвизм постарался из всех из них извлечь выгоду самовозвышения «своих» в кавычках за счет принижения «прочих» в кавычках. Такой подход совершенно противоречил закону природы. Абсолютизация какого-то одного рода, культивирование розни между родами, противоречит единству и целостности мироздания. В природе доминируют процессы созидания, а не разрушения. В противном случае мир давно развалился бы. Локальное преобладание процессов разделения и разрушения является исключением из правил. Оно ограничено во времени и присуще только патогенным злокачественным образованиям, а в животном мире – миру паразитов. В целом же в природе процессы противостояния и разрушения, разделения допускаются только в силу общественного, общего эволюционного движения плана, и лишь до тех пор, пока они не начинают преобладать над общим вектором созидания. Ведь даже на лесной поляне среди различных растений наблюдается не столько борьба за существование, не столько стремление уничтожить соседей, сколько взаимоподдержка и кооперация, подпитка слабых ради сохранения целостного, здорового баланса. Только при нарушении природного баланса образуются раковые опухоли, подобные болотам и пустыням. Так, демонстрируя принцип сотрудничества, превалирование интересов целого над интересами части, ведут себя не только клетки человеческого тела, но и планета в Солнечной системе, Солнечная система в галактике и так далее. Лишь раковая опухоль пожирает питающий ее организм и уничтожает заложенное природой энергетическое равновесие. Яхвизм как доктрина является разновидностью противодействия общеэволюционным процессам мироздания. Это объясняет, почему в понимании гностиков Ветхий Завет, постулировавший яхвистское разделение и божество его вдохновлявшее, воспринимались в апокалипсически мрачных тонах. Исследователей истории официальной церкви всегда озадачивало парадоксальное сочетание глухой ненависти к евреям, в этом преуспели и Восточная, и Римская церкви, с пиететом к Ветхому Завету и «богоизбранность», в кавычках, евреев. Это один из самых щекотливых вопросов в христианстве, о котором обычно богословы стремятся не говорить.